Аделина Карловна старается не шуметь. Житкова оставили в столовой, казалось, нисколько о нем не заботясь. Бураго, шаркая валенками, несколько раз входил в комнату и сердито спрашивал: «Еще нет?» И, не дожидаясь ответа, снова исчезал в кабинете, оставляя после себя сизое облако тяжелого махорочного дыма. Наконец вернулись Найденов и Валя. В руке у девушки Житков увидел алюминиевый стаканчик для бритья. «Сколько раз, — толковал Александру Ивановичу, — ничего не выносите из лаборатории!» — раздраженно говорил Найденов, не замечая появившегося в дверях Бураго. Старик нетерпеливо выхватил из рук дочери стаканчик, внимательно осмотрел его, поднеся к самым глазам, и только тогда обратился к Найденову. «Мне, сударь мой, 8-й десяток-с. В советчиках не очень-то нуждаюсь». «Александр Иванович», — начал было виноватым тоном Найденов, но старик, не слушая его, повысил голос. «Пушкарских дел мастер, Онуфрий Бураго, для царя Ивана Казанский Кремль порохом взорвал. Корабельные мастера Бураго, отец и сын, царю Петру Азовскую эскадру строили. Инженерный кондуктор Степан Бураго с шестовой миной в руках на турецкие корабли ходил. А, да что вспоминать? Разве мало того, что поручик по адмиралтейству Александр Бураго под сопкой Большой у порт Артура свою минную галерею до самой японской осадной батареи довел и взорвал? Да, милостивые государи, взорвался! Несмотря на то, что под землей, как крот, дерясь с врагом зубами и лопатой, вот в эту самую грудь 2 японских штыка принял. Вот-с, господа!» Старик распахнул пижаму. На широкой груди его белели 2 шрама. Молчание воцарилось в столовой. «Сейчас не это нужно», — неожиданно сказал Житков, и все посмотрели на него, а Бураго нахмурился. «Война идет пока в темную, втихую, подчас с завязанными глазами, на ощупь. Враг подл и хитер. Он проникает к нам в любом обличии, подчас и в юбке». «К чему это, молодой человек? Что вы хотите сказать?» — насторожился старик. «Прошу простить меня, профессор», — сказал Житков. «Может быть, это и не мое дело, но...» «Не ваше дело?» — вскинулся Бураго. «Так чье же, ежели не ваше? Мое личное, что ли? Наше дело, общее дело. Ругайте меня, господа. Ругайте, коли заслужил. Сколько раз Саша говаривал: не носи, старый дурень, домой секретных вещей, не носи. Видно, комиссара мне хорошего не хватает. Ладно, завтра же рапорт подам. Пусть сажают мне на шею помощника». Старик поглядел на стаканчик, который продолжал держать в руках. Покачал головой, улыбнулся. Он любовался стаканчиком, словно это было редчайшее произведение искусства. Жестом фокусника поставил его на середину стола, снял крышку, сунул ее в карман. Велел Вале наполнить стакан кипятком. По мере того, как стенки стакана нагревались водой, он исчезал, словно таял в облачке пара. А когда его и вовсе не стало видно, Бураго взял со стола нечто невидимое, перевернул, и вода струйкой полилась из пустого пространства в полоскательницу. Житков смотрел, не отрываясь. «Тот, кто посылал меня сюда, знал, что делает», — взволнованно сказал он, наконец подошел к старику и порывисто схватил его за руку. «С этим можно перевернуть все представления о подводной войне. Я думал, что сделал много, Но, оказывается, все это ничего не стоит рядом с тем, чего достигли вы. Старик заметно повеселел. Раскурив трубку, он большими тяжелыми шагами расхаживал по комнате и, обращаясь главным образом к Житкову, говорил: «Добиться невидимости, хотя бы для человеческого глаза, значит произвести переворот в военной технике. Моей лаборатории кое-что уже сделано в этом направлении, но кое-что еще и не ясно. А знаете, кто больше всех полезен мне на данном этапе работы?» Бураго широким жестом указал на найденного. «Вот он, мой противник. Именно то, что он работает над методом определения невидимого объекта, комбинированным оптико-акустическим прибором, дает мне возможность проверять самого себя. Консультируя найденного, я опровергаю свои же поиски и не успокоюсь, пока не увижу, что опровергнуть меня уже нельзя. Выходит, что если вы добьетесь невидимости объекта, Александр опрокинет ваши достижения тем, что все равно сумеет найти его в пространстве раньше, чем акустики уловят его шум?» — спросил Житков. «Вот-вот. Почти так. Но не совсем. Он действительно сможет определить положение в любой среде, будь то вода или воздух, любого предмета вне предела видимости человеческого глаза, если этот предмет не будет иметь моего защитного покрытия, парализующего излучение тепла. Все это еще раз доказывает, что ваше открытие не должно попасть в чужие руки», — сказал Житков. «Да-да, вы правы», — произнес старик и, схватив со стола стаканчик с таким видом, словно ему угрожала опасность, понес в кабинет, ворча себе под нос: вы правы, господа». Молодые люди, посидев еще немного с Валей, распрощались и вместе вышли. Оставшись один в кабинете, Бураго еще долго расхаживал от шкафа к шкафу. Вынув из кармана крышку стаканчика, он внимательно осмотрел ее. Ему показалось, что в одном месте металл поврежден острым предметом. Бураго взял лупу, долго рассматривал поцарапанное место, а потом, недовольно покачав головой, спрятал крышку вместе со стаканом в потайной ящик огромного старинного бюро. Долго сидел он, откинувшись в старом кожаном кресле, и жевал конец бороды. Потом взял перо, поспешно набрасывая в блокноте какие-то формулы. Он вырывал из блокнота исписанные листки и откладывал в сторону под пресс. К утру, когда за окнами стал слышен визг трамваев, Бураго собрал листки, просмотрел все написанное и, напевая что-то веселое, вошел в комнату Вали. Удивленный тем, что дочь спит, он недоуменно поглядел на часы. Они показывали 5. Старик подошел к окну. Проспект просыпался. Дворники с метлами в руках болтали и курили, не торопясь приступить к утренней работе. Со стороны вокзала, неистово визжа колесами, на повороте показался трамвай. Когда вагон остановился, из него вылезли молочницы и, гремя бидонами, завернули за угол, к рынку. Вернувшись к себе, Бураго сложил исписанные листки в портфель. Но, подойдя к дивану, где ему по обыкновению была приготовлена постель, задумался. Вынул листки из портфеля и переложил в бумажник. Бумажник сунул под подушку. С неожиданным для его седин проворством разделся, залез под одеяло и потянулся, закинув руки за голову. Потом, словно вспомнив что-то, быстро сбросил одеяло, нащупал босыми ногами туфли, отыскал в углу кабинета тяжелую трость и принялся отвинчивать от нее ручку из слоновой кости. Несколько оборотов, и в одной руке Бураго оказался тяжелый стилет, а в другой — трость-ножны. Он подул в их пустую полость и с довольным видом улыбнулся. «Вот это портфель!» — с радостным удивлением сказал Бураго, важно восседавшему рядом с ним тузику, и принялся разъединять клинок и служившую ему эфесом ручку. Проделав это, он вынул из бумажника листки, свернул их трубочкой и засунул в полость трости, а ручку привинтил на место. И лишь после этого лег в постель и поставил дубинку в изголовье. Скоро в кабинете, защищенном от уличных шумов тяжелыми портьерами, не стало слышно ничего, кроме хрипловатого с присвистом дыхания старика и мерного посапывания Сен-Бернара. Часа два в квартире царила тишина. Потом послышались осторожные шаги. Аделина Карловна в мягких домашних туфлях убирала квартиру. Когда все комнаты, кроме тех, где спали отец и дочь, были убраны, Аделина Карловна принялась чистить платье. С такой же педантичностью, с какой она только что обтирала мебель и мыла чайную посуду, женщина чистила теперь китель Бураго, его ботинки. Покончив с этим, она направилась в кабинет, неслышно отворила дверь, плавными мягкими движениями разложила все по местам, сняла со спинки стула брюки. На ковер почти бесшумно выпал из кармана какой-то блестящий предмет. Аделина Карловна замерла, испуганно покосилась на Бураго, он спал. Она нагнулась, подняла стилет, долго и внимательно разглядывала его. Потом ее взгляд остановился на прислоненной к дивану трости. Положив клинок на место, экономка еще раз всмотрелась в лицо спящего и, схватив трость, исчезла так же неслышно, как вошла. Некоторое время спустя, когда Валя, сладко потягиваясь после сна, вошла в халатике в кухню, Аделина Карловна старательно протирала влажной тряпкой профессорскую трость. Завидев Валю, она оставила трость и, ласково притянув к себе девушку, поцеловала ее золотые волосы. «Гутен морген, майн херцхен!» А еще через несколько минут брюки Бураго, тщательно вычищенные и расправленные, висели на прежнем месте. У изголовья дивана стояла толстая черная трость с набалдашником слоновой кости.